новый огонь на Лемносе. Время времени рознь. Есть время богов, а есть время термитов. Есть старая и новая эра. Золотой и мусорный века. Эпоха обжига горшков и час крушения надежд и расчетов. Ночь пира и утро похмелья. И есть печальное время собирания плодов. Эпоха создания первожелудя проходила под знаком Диониса в горшке, среди щедрых возлияний и бесконечных тостов. Присутствовала коллегия веселых идиотов в полном составе, за исключением берлинского Вальдемара, застрявшего в тибетской экспедиции, куда он отважно отправился с бруклинской приятельницей Викторианной. Почти на равных допущены были ассистенты и привидения. Однако куда девалась профессорская квартира с распорами, подпорами, книжными стеллажами и тараканами? Совокупной энергией ассистентов распоры и подпоры были снесены и вынесены на балкон, а потолки и стены выгнуты и раздвинуты. Гостиная, превращенная в серебряный шатер, была так ярко освещена, что недовольные караеды ушли в другие квартиры. Явилась серебряная мышь, которую гости охотно брали в ладони, рассматривали с разных сторон. Она напоминала профессору о некоторых гранях реальности, которые он иногда по рассеянности упускал из виду. 6 дней и ночей продолжались бдения веселых идиотов и их ассистентов. Идиоты сидели за столами, расставленными в виде античной свастики вокруг мраморного столика, за которым привычно восседали Кавел, Серж, профессорская жена и профессор. Оттуда профессор гальванизировал обстановку, внося в нее свежие струи и оттенки веселого идиотизма. Вперемешку с мясоедами сидели вегетарианцы, сыроеды, огнееды и вовсе нееды. Призраки были сотрапезниками коллегиантов. Вопрос о том, кто жив, а кто мертв, впервые за многие века был поставлен и решен адекватно. Современники из прошлого и будущего сидели, как им и положено, за одним столом, пили вино и смеялись. Ассистенты размещались за круглыми, треугольными, ромбовидными столиками на периферии свастики, а также на подоконниках. Тот, где стоял горшок с Дионисом, никто не занимал. Недалеко от профессора находился распорядитель пира, в обязанности которого входило наблюдать за тем, чтобы у профессора и его жены вовремя менялись тарелки и наполнялись фужеры, и чтобы никто из идиотов не был обделен угощениями и напитками. Кроме того, распорядитель следил за последовательностью тостов и их энергетикой. В тостах ценилась не пышность и многоречивость, а плотность юмора и инспиративный заряд. Распорядитель назначался с учетом этих качеств. Тосты провозглашались либо им, либо другими идиотами по их собственной инициативе. За распорядителем сидел виночерпий, за ним дегустатор рыбных и мясных блюд, далее поедатель десертов и пудингов и, наконец, музыканты и поэты. Тосты следовали один за другим в причудливом беспорядке, перемежаясь музыкой, стихами и анекдотами, однако правило первых двух тостов соблюдалось неукоснительно. Первым провозглашался тост за неизреченного идиота, то есть за номер 21. Тост этот произносили с мягкой торжественностью, при этом головы непроизвольно оборачивались в сторону Диониса, то есть горшка на подоконнике. К слову сказать, это был зауряднейший глиняный горшок, наполненный суховатой землей, однако присутствующие видели в нем нечто обычному глазу недоступное. Далее предлагались тосты за ассистентов неизреченного, то есть номера 20 и 19. После этого атмосфера разряжалась, и под додекафонную музыку пили за присутствующих веселых идиотов, то есть за номера от 18 и по 16, но не ниже, причем каждый идиот величался по тому разряду идиотизма, которые он представлял, как, например, безмерная расточительность, высокая глупость, пустая память, неразумная щедрость, строгий разгул и сознательная дурашливость, ослиный восторг, неуравновешенная сила и тому подобное, додекафонная и неомодальная музыка, стихотворные экспромты и спонтанные спичи на самые разнообразные темы следовали друг за другом. Как-то пустая память заговорил о нравах и повадках тараканов. Серж тут же прочитал балладу о таракане. Раз усатый таракан из Нижней Таракании приглашен был на стакан королю Испании. И сказал он, ставший пьян, королю Испании: «Я великий таракан из Нижней Таракании». И сказал он: «Погляди на свое отечество, кто сегодня впереди? Наше человечество. Мы сегодня впереди, нас повсюду больше, мы в парламентах гудим, в Англии и в Польше. Кто сегодня таракан? Господин планеты, он вопросы задает, он дает ответы. Где сегодня таракан? Он везде и всюду. Где его сегодня нет, там он завтра будет». Таракану отвечал: «Так, король Испании, спору нет, ты таракан из Нижней Таракании. Но поскольку таракан – это только таракан, значит, поздно или рано время смоет таракана. А пока держи стакан, пей, усатый таракан, наглый гость Испании из Нижней Таракании». Отдав дань злобе дня, перешли к вопросу типологии ладогармонических функций, что ввело идиотов в такой глубокий ступор, что Кавелу пришлось вмешаться и произнести дифирамб в честь высокого искусства идиотизма. «Идиоты свиристели на тысячи ладов, верещали, меняя высоту и окраску звука, чихали, охали и ахали». Вот стенограмма Кавеловой речи, сделанная одним из ассистентов и воспроизводимая здесь со всеми подобающими оговорками и извинениями. «Богоравные идиоты и благонравные ассистенты, милые гости из там и сям, из вчера и завтра, я отважился привлечь ваше внимание не ради тщеславного намерения обратить его на наше жалкое время, а чтобы с вашей помощью и с вашего благословения попытаться прославить высокое искусство и замысловатую науку веселого идиотизма, коим мы все являемся пламенными фанатами и адептами. И если мы все же задаем вопрос, кто же такой идиот и в чем его искусство, то один ответ не похож на другой, как один идиот не похож на другого идиота. И все же, кто же такой идиот и в чем его веселье? Не будем скрывать, идиот – это человек, не разделяющий человеческих суеверий, и потому чуждый человечеству. Он не глупец, но сознательный идиот, уклоняющийся от общепринятой морали. Скажем прямо, он существо принципиально антидуховное, антикультурное и нетворческое. Идиот восстает против идеи высокого смысла и назначения человечества, и потому, если даже он и не подтачивает устои общества, то непременно это замышляет. А раз мы это установили, то теперь должны твердо держаться установленного и шагать не в общем строю, но как раз в противоположном человечеству направлении. Спросим, в чем назначение и смысл человечества? Ответим, в том, чтобы беспричинно возникать из природных элементов, таких как пар, воздух, скрип, стон, белизна, желтизна, жалоба, каприз и так далее и тому подобное, и тут же возвращаться назад в те же самые элементы, уточняя ими природу. Да-да, этот круговорот и есть высший смысл человеческой истории, в которой ничего не накапливается, кроме ощущения безнадежности даже у самых восторженных ее энтузиастов. Идиот потому справедливо именуется идиотом, что он восстает против этого тотального смысла и назначения человечества. Одновременно с этим он выступает против поклонения равенству, свободе и демократии. братство давно уже стыдливо не обоготворяется и посягает на такие святыни, как человечность, духовность, творчество, искусство, и страшно выговорить на саму матерь-культуру. Спросим, почему идиоты стремятся ко всему недуховному, некультурному и нетворческому, и на дух не переносят свободы, равенства и прочего словоблудия? Не потому ли, что эти идеи стали дешевыми побрякушками, продающимися на всех перекрестках, в то время как любой уважающий себя человек давно уже смотрит в противоположную сторону и идет в ином направлении? Кого же видит этот отвернувшийся от общих кумиров человек? И что прозревает он впереди себя? Он видит перед собой веселого идиота, нашедшего новую реальность и освободившегося от коллективных комплексов и фантазий. И он, этот человек, начинает догадываться, что искусство идиота как раз и состоит в том, чтобы вести его от них в противоположную сторону. Спич Кавелла прерывался взрывами гомерического хохота и восторженными возгласами присутствующих.